Откуда-то донесся громкий визг. Мэтт выругался, заглушил двигатель и свернул на обочину. «Люси, сейчас же вылезай!» Дверь медленно приоткрылась, показалась обреченно сутулившаяся Люси. «Ну, что я еще натворила?» «Говори», — строго приказал Мэтт. По Виннибага пронесся жалостный вой. Мэтт взметнулся и ринулся в спальню. «Сукин! Похоже, он нашел Свида!» «Кальмара», — промямлила Люси. «Сквида?» — едва слышно переспросила Нили. «Так его называл тот парень на станции техобслуживания. Мне хотелось дать ему другую кличку, но, боюсь, это собьет его с толку». Прогремело очередное проклятие, и появился Мэтт в сопровождении грязного худющего пса. Родословная, судя по всему, у него была сложная. Среди его предков имелась, вероятно, коротконогая гончая. Остальных прародителей установить не представлялось возможным. Коричневая в белых пятнах шкура, длинные висячие уши и скорбный вид. «Я его не украла», — заверила Люси, протискиваясь мимо Мэтта и опускаясь на колени перед найденышем. «Тот тип на станции говорил, что пристрелит его. Кто-то выбросил беднягу вчера на дорогу. Ни одной живой душе он не нужен». «Странное дело, почему бы это?» — пробормотал Мэтт, оглядывая жалкое создание. «Пристрелить его означает оказать величайшее благодеяние всему человечеству». «Так и знала, что ты станешь нести вздор», — защищалась Люси, прижимая собаку к худенькой груди. «Он мой, мой и Баттон». «Это ты так думаешь?» Пока Мэтт и Люси обменивались злобными взглядами, Сквид высвободился из рук девочки, побрел к дивану и улегся. Нили хотела было усадить Баттон подальше от грязного пса, но тот с самым грустным видом потянулся и мгновенно облизал ребенку лицо, лоб, подбородок. «О, Господи, он ее лижет!» — воскликнула Нили, пытаясь оттащить собаку. «Отстань от него!» «Ты оскорбляешь его чувства!» — возмутилась Люси. Баттон захлопала в ладоши и попыталась схватить дворнягу за ухо. Мэтт застонал. «Отгони его от малышки!» Нили попробовала заслонить собою Баттон, но Мэтт обнял ее за талию и увел. «Опять моей любимой капсулы с цианистым калием нет на месте, и как раз в тот момент, когда она просто необходима». «Не смей! Отпусти меня, если он бешеный!» И хотя Ниля отчаянно сопротивлялась, ее внутренний голос упрямо твердил, что лучшее место на свете в объятиях Мэтта. «Успокойся, он не бешеный». Мэтт увлек ее к кабине и так неожиданно разжал руки, что она едва не упала. Наверняка вспомнил, что лапает не Нелл, а Корнилию Кейс. Нили вздохнула и повернулась к Люси. «Немедленно. Убери его с дивана. Я никому его не отдам. Тогда уведи его в спальню». Мэтт уселся за руль и вывел машину на шоссе. «И надо же такому случиться. Сначала я был один, какое счастье. Потом, откуда ни возьмись, появились дети. Не успел я оглянуться». Навстречу пронесся автобус компании «Грейхаунд». Вода снова залила стекло. Мэтт с отвращением сплюнул и включил радио. Сообщения со всех концов страны от граждан, уверенных в том, что видели первую леди Корнилию Кейс. Нили потянулась к приемнику и нажала на кнопку. В комнате, заваленной безделушками, не осталось свободного места. Стеклянные конфетницы соседствовали с фигурками животных, у каждой из которой на шее красовался бантик. Стены увешаны керамическими пластинами с библейскими изречениями. Тони невольно пожалела, что в этих краях давно не случалось землетрясений, ну и свалка. «Уверены, что не хотите кофе?» Женщина, ради свидания с которой Тони и Джейсон пересекли два штата, с тревогой смотрела на посетителей. Она была затянута в голубой трикотажный брючный костюм с короткими рукавами, украшенный огромной брошью в виде зонтика с разноцветными стразами. Ноги закованы в белые туфли на шпильках. Джейсон, которому, как всегда, не терпелось покончить с делом, покачал головой и показал на обитый синим велюром диван, казавшийся слишком громоздким в скромной квартирке второго этажа. «Не возражаете, если мы сядем и зададим вам несколько вопросов?» «О, да, нет, то есть, ну, да». Женщина заломила руки. «Она только что вернулась из церкви, и появление агентов ФБР и секретной службы, очевидно, выбило ее из колеи. На вид ей было года 42. Курносое, луноподобное лицо, крутые каштановые кудельки и изумительно фарфоровая кожа». Тони вежливо улыбнулась. «Я бы не отказалась от стакана воды, мисс Шилдс, если это вас не затруднит. Меня укачивает в машине, особенно на больших расстояниях, а вода немного успокаивает желудок». «Конечно, конечно». Женщина поспешила на кухню. Джейсон послал Тони раздраженный взгляд.